Глава 34. Так должно было случиться. Лететь сквозь нору вслед за осветительным шаром и демоническими недозайцами было страшно, увлекательно. Их торопливый писк в ушах, отдаляющийся кусок звездного неба, мелькание стеклянных глазенок в полумраке, словно в сюрреалистической сказке. Заклинание левитации замедлило падение, а рыхлая земля на дне смягчила. Ханики-то оказались не такими уж мягкими. Когтистая лапа Ярушки впилась мне в поясницу, пока ее обладатель из-под меня выбирался. Но жаловаться грех. Кловис вообще приземлился прямиком на дракошкины рога и подпрыгнул так, что чуть не воспарил обратно наверх. «Могло быть хуже», — утешающе сказала я, кивнув на Ханика с утыканной булавками мордашкой и цепочками по всему тельцу, которые венчали острые рыболовные крючки. «По крайней мере, ты упал не на него». «Везуха какая!» Прошипел раненый сообщник, спешно залечивая пострадавшую часть тела магией. Однако дракошке, держащемуся за рога обеими лапами, вежливо молвил. «Извини, я случайно». Тот с пониманием покивал, мол, не мудрено, пространство-то маловато. Сюда мы спустились друг за другом, а внизу теперь сидим всей компанией в тесноте. Я усилила свечение шара, разглядев рядом продолжение норы, на сей раз горизонтальное и поуже. Ярушка юркнул туда, приглашающе махнув нам лапой. Следом нырнули другие ханики. Пришлось ползти за ними, что оказалось еще увлекательнее. Пальцы хватались за торчащие коренья, ноги скользили по разрытому грунту, место для битья головой было достаточно мягким. Демонята впереди насвистывали веселую мелодию, подпевая то «у-ня-ня», то «пулум-пум», и виляли в такт плюшевыми попами. Сзади пыхтел Кловис, пытаясь не врезаться в меня. Сам виноват, что нерешительно полез последним. На наше счастье, вывалились мы не в новую яму, а в необлагороженный тоннель. Ох, каким кайфом было выпрямиться во весь рост, очиститься от грязи бытовыми чарами и запустить под потолок яркий огонек, полноценно разгоняющий темноту. Ханики рассредоточились вокруг нас, наконец-то смогла их нормально рассмотреть. Их было 8. Лидерский на вид Ярушка, серебристый дракончик, зубастый красноглазый заяц, рогато-крылатый заяц, более-менее обычный серый заяц с пришитым к груди деревянным сердечком, булавочно-крючочный монстрик, черный олень с черепом вместо мордахи, такой же заяц, сжимающий червивое яблочко. Фантазия у создательницы миров поразительная. Смогла эту милую жуть и придумать, и сшить. Вот низшие демоны радостно в ее игрушки вселились и живут полностью довольные своим обликом. «Где мы находимся?» Кловис заозирался в малоопознаваемом туннеле. Но было ясно, раз его не отремонтировали, то вряд ли он обитаем. «И куда дальше?» «Тудя, водицка, пать-пать!» Ярушка любезно указал лапой в одном направлении, затем в противоположном. «Тудя, дом!» «Водопад в заброшенной части нижнего уровня?» — перевела я. А их дом — это магический источник. Зал звезд от него сравнительно недалеко. Я запомнила схему, отхапанной легионерами и учеными магами территории. Там сориентируюсь. С охраной и пропускной системой что? Обойдем, мы уже не снаружи. Заградительные пункты расположены вокруг источника. Нам он без надобности. Нужен тоннель у портальной комнаты, из которого есть альтернативный проход в зал звезд. С другой, незамурованной стороны. Охраны в коридорах я не видела. Нарвемся на нее, вырубим. Главное — дойти. Я воскресила в памяти лабиринтную сетку, подсмотренную во время визита с Дексом в ту самую комнату, пересказала Кловису. Путь с закрытой подземной территории, считай, проложен, но как добраться туда? Поворотов и развилок встретим массу. Надеяться, что ханики заменят птичек-навигаторов? Скорее, они просто разбегутся, сочтя просьбу моей выполненной. Моё «пожалуйста» не подействует на Ярушку так же магически, как и её. «Портальная комната?» — сбил с мысли Кловис. «На нижнем уровне установлен модуль, а ты молчала? Толку с него, если у нас нет доступа? Все равно не переместимся». «Джесс, не переместимся, но пространственно-магическую активность засечь можно. У меня, между прочим, имеется бесценный опыт в вычислении припрятанных в недрах Междумирья левых модулей. Прикинуть дорогу с учетом препятствий тоже не проблема. Я тогда постиг логику шиланских тоннелей. Каюсь, не знала, не предполагала». Пожалуй, для покаянного мой тон прозвучал слишком радостно. «Давай!» Кловис извлек из пространственного кармана похожий на механическую звездочку артефакт для анализа фона и связку маленьких кристаллов, замигавшую подобно гирлянде. «О-о-о!» В унисон протянули ханики и, не думая разбегаться, зыркали любопытными глазками и взбудораженно толкались под нашими ногами. Звездочка поднялась над раскрытой ладонью юного гения и закрутилась, передавая кристаллам данные. Их мигание стало ярче и беспорядочнее, а копошение демонят интенсивнее. Они запрыгали, стараясь рассмотреть происходящее получше, наглый Ярушка забрался черному зайцу на голову. Тот недовольно заворчал, но смирился. Наверное, не боялся ничего интересного пропустить. Глаз-то у него не было, только пустые дырочки в милой черепушке. Не обращая внимания на возбужденную публику, Кловис продолжил сосредоточенно колдовать, вполголоса ругаясь, на помехи из-за праздничного шоу. Одни кристаллы загорались, другие затухали. Через пару минут остался светиться лишь один, ослепительным, почти ядовитым зеленоватым цветом. Звездочка зависла в воздухе, удлинив единственный луч, который указывал в стену тоннеля. «Готово!» — победно сообщил мой друг и сообщник, прикосновением считывая информацию из кристалла. Засек множественные следы портальной активности. Видимо, левый модуль он вычислял, участвуя в битве за источник. Я ему далеко не все рассказывала, Кловис мне тоже. Сложно быть раскрытой книгой, когда хранишь кучу опасных тайн. У него они так вовсе королевские, под грифом строжайшей секретности. Последний кристалл погас, ханики разочарованно вздохнули. Эксплуатируемый в качестве подставки заяц стряхнул головой, и Ярушка шмякнулся на пол, издав сердитое междометие. «Точные координаты портальной комнаты не выяснить, но нам и примерно хватит». Кловис предусмотрительно убрал назад в карман магические вещицы, которым уже тянули лапки демонята. «Куда идти, ясно?» «Через стену», — констатировала я. «В идеале. Выйдет шумно, и опоры сводов ненадежные. Предпочтем прямой дороге извилистую. По большой дуге, ибо попытки среза чреваты заходом в тупик. Я проведу». Общий план тоннелей нижнего уровня он тогда наверняка изучал. Доверюсь ему. Даже приятно. Моим запасным вариантом было заклинание продвинутой интуиции, позволяющее угадывать нужное направление. Но если ты можешь сделать все сама, это совсем не значит, что ты должна делать все сама. Я пошла за Кловисом, ханики за нами радостно галдя. Громкие какие. Обнадеживает, что вряд ли гипотетические охранники пойдут проверять, кто шарится по тоннелям в ночи. По звукам поймут, что хранители магического источника вышли на коллективную прогулку, и ничего из ряда вон здесь не происходит. Поворотов мы преодолели с десяток под бдительным контролем Кловиса, который улавливал в безликих развилках некую логику. Не ошибся? Вскоре старый пыльный тоннель вывел нас в прибранный и явно часто используемый. Демонята не отставали, неотрывно следуя по пятам и распевая песенку про... опилки? У меня выходило разобрать лишь Ярушкины слова, но мотивчик был веселый. Впереди возник свежеотремонтированный тоннель с панелями и лампочками на стенах, знаменуя приближение к цели. «Тссс!» — обратилась я к ханикам. «Пожалуйста!» «Тссс!» — повторил Ярушка, шикая на сородичей. «Позязя тсить! А то-то-то!» Те послушно замолкли. «Хорошее начало. Теперь бы отвязаться от них, поскольку ватага демонят на хвосте лишняя, особенно для всего нами задуманного. Возможно, таинственного вредителя они и помогут мне отпинать, а вот ритуал в их присутствии рискует дать какой-нибудь незапланированный эффект. Я уж молчу о том, что эта плюшевая банда привлечет внимание всех, кто будет поблизости». «Спасибо, что провели», — произнесла я ласково. «Больше не смеем пользоваться вашим гостеприимством. Возвращайтесь домой». Ханики замотали головами, синхронно и несогласно. В свою уютную пещерку определенно не собирались. Напрасно я полагала, что они выполнят просьбу Мэй и потеряют к нам интерес. Как минимум, их раззадорили мигающие кристаллы. Надо убедить демонят уйти. Судя по методам моей соседки, тут важны подобранные слова и грамотный откуп. «Вам с нами нельзя!» — полез вперед меня Кловис. «Что?» Ярушка упер лапы в бока. «Льзя! У вас дела!» — заявил тот, игнорируя подаваемые мной знаки заткнуться. «Идите источник охранять. Топ-топ. Понимаете?» «Тю!» Лидер хаников разгневанно повернулся к своей банде. «Ень-то не длюк, а бяк!» «Не к добру. Демонята уставились на Кловиса с насупленным недовольством и сердито зафыркали. Очень сердито. Из глиняных ноздрей дракоши даже пар пошел. «Кажется, ты их разозлил», — шепнула я. «Тебе не кажется!» Свирепо вращая глазами, ханики двинулись на Бяка, заставив его пятиться. «Милый, он сожалеет», — увещевательно произнесла я, но Ярушка лишь отмахнулся, мол, не со мной разговор. «Кловис, извинись». «Прошу прощения, был неправ. Исправлюсь. Мир? Ну, перестаньте, с гостями так нельзя. Они к вам больше не придут». Ярушка погрозил ему кулачком с намеком, что он не придет уже никуда. Заяц вытащил из сердечка иглу с красной нитью и перехватил на манер шпаги. Черепушка-головый олень выставил перед собой рога и ткнулся ими Кловису в ноги. «Тихо-тихо, спокойно!» Он уперся спиной в стену тоннеля. «Чего вы взбесились?» «Молчал бы, ей-богу!» Ханики издали коллективный боевой клич, беря грубияна в тесный круг. Он топнул в попытке их отогнать. Тщетно. Теперь его боднул еще и рогатый заяц. «Ты не делаешь лучше!» Я лихорадочно соображала, как исправить ситуацию. «Подари им что-нибудь срочно!» «Например, что?» — фыркнул Кловис. «У меня с собой только дорогостоящее магическое оборудование. Это низшие демоны. Тоже мне грозные твари!» «Ниши!» Прошипел их лидер и грозно скомандовал. «А ту его!» Демонята сверкнули глазами, булавочный монстрик вооружился рыболовными крючками. «Ох, ё!» «Ярушка, держи!» Я быстро достала из пространственного кармана заколку Лавены и протянула ему. «Простите его, пожалуйста!» «Ладня!» Он сцапал ее и заколол на свой вязаный воротничок. После крикнул ханикам. «А ту его чуть-чуть!» Серый заяц пришпилил иглу обратно, монстрик выпустил из лап крючки, чтобы через секунду вместе впиться когтями Кловису в штанину. Обладатели рогов боднули вторую его ногу, зубастый заяц высоко подскочил, сомкнув челюсти на рукаве и повиснув. «Беги», — посоветовала я другу от души. Он стряхнул демонят и рванул в тоннель, в обратном направлении. Не вперед же драпать, там могут быть люди, в том числе легионеры. На такой цирк живо сбегутся, и плакало наше тихое проникновение в зал звезд. Увы, пробежал Кловис недалеко, всего несколько метров. Ханики продемонстрировали невиданные скорости прыть, нагнали и, разъяренно улюлюкая, облепили его с головы до ног, повалив на пол. Затем запрыгали по уроненному противнику, воинственно вопя. Я помчалась туда, слабо представляя, как быть. Демонята назад в бездну неизгоняемые, что сразу видно. Да и отбиваться от них всерьез не вариант, они хранители источника. Мало ли, вдруг его коротнет, если им навредить. К тому же малыши нам помогли. Просто кое-кто совсем не коммуникабельный. Это понимал и Кловис, пытающийся выползти из-под плюшевой атаки без применения отбрасывающего заклинания. Не хватало их еще сильнее раззадорить. Тогда точно беднягу в решето превратят. «Ханечки, дорогие, не надо!» — проговорила я ласково. «Бросьте Бяку!» «Нет-нет, не повторяй моих ошибок!» — простонал он. «Не говори с ними!» Демонята скатились с бренного тела врага и, протолкнувшись под него, подхватили лапами. Подняли, что удивительно. Невнятно переговариваясь, затопали вместе с добычей прочь. «Эй!» — я пошла за ними. «Вы куда?» «Куды надо!» — со значением отозвался Ярушка, удерживая брыкающуюся ногу Кловиса. Тот, наконец, оценил, что его жизнь стоит дороже любого магического оборудования, и, изловчившись, раскрыл пространственный карман. Оттуда выпала понравившаяся недавно ханикам связка кристаллов. Дракоша подхватил ее одной лапой и намотал трофей на шею. Ход демонята при этом не сбавили. «Верните его, пожалуйста», — попросила я. «Вернём», — милостиво пообещал Ярушка, завистливо поглядывая на кристаллы. «Потом». «Когда остальное из него вытрясут?» Рассудивший похожим образом Кловис выронил на хаников артефакт звездочку и сияющую сферу. Их моментально подобрали и поделили. «Уи!» — довольно воскликнул Ярушка, сменив гнев на милость. «Гости Энтоклута! Угощаемся!» «Вы им угощаться собираетесь?» — забеспокоилась я. «Не обижайте друга мы, она расстроится!» «Не, мы холосие!» — уверил он. «Холосим надо подалки, а гостю — плагулка». Пространственный карман Кловиса раскрылся вновь. Из него, подхваченный воздушной магией, полетел неказистый мешочек, прямо мне в руки. Демонят он не заинтересовал, или они попросту не заметили, занятые утаскиванием грубияна. Хорошо хоть не в направлении закрытой охраняемой территории тащат, был бы номер. Я остановилась, пряча мешочек за спину и не представляя, что делать дальше. Впервые было ноль идей. «Иди пока одна», — помог определиться Кловис, покорно приняв свою судьбу. «Позже догоню». Ханики скрылись с ним за поворотом, я перевела дыхание. Ну и ну, вот ведь. Было бы смешно, если бы не было так беспокойно. Впрочем, кидаться спасать вряд ли стоит. Не сожрут же они его. Выгуляют и вернут, предварительно разжившись новыми вещами. Кстати, о них. Я раскрыла мешочек, обнаружив в нем преимущественно боевые защитные артефакты. Из необходимого для ритуала только умножатель подпространственных частиц. А остальное где? Видимо, лежало отдельно, и вываливать все это добро Кловис не рискнул, дабы оно не угодило в лапы демонят. Да, проблема. Надеюсь, вправду догонит, и что он будет в порядке. Я развернулась к отремонтированному тоннелю, понимая, что ждать и терять время нельзя. Что до вещей для ритуала? Сомневаюсь, что у недоманьяка-вредителя их с собой нет. Поди подготовился к жертвоприношению. А кто из нас станет той жертвой? Посмотрим. Я надела на шею защитные артефакты, спрятав под пиджаком. Боевые убрала в обычный карман, прочие — в магический. Пошла вперед, прислушиваясь к звукам и сканируя пространство на ауры. Люди на нижнем уровне были, где-то далеко, в неопределимом количестве. Ходят тут всякие в столь поздний час, вместо того, чтобы наслаждаться шоу на празднике. Оно как раз должно быть в разгаре, со всеми положенными фонящими магическими спецэффектами. Эту часть тоннелей я знала по схеме из портальной комнаты, прекрасно ориентируясь и без подсказок Кловиса. Цель приближалась, скопление чужих аур удавалось умело обходить. Ни с кем не столкнулась и признаков слежки за собой не обнаружила. Выйдет глупо, если никакой похититель студенток меня не поджидает. Полагаться на видение очень ненадежно, я могла истолковать его неверно. Но логика тоже была на моей стороне. Он не в курсе, что я нашла пустую книгу и обо всем догадалась. От отчаяния у меня должна была возникнуть мысль провести обратный ритуал с тем, что есть в зале звезд, если я полагала, что именно там все сработает, а причина неудач крылась в неправильном месте. Древнее святилище многократно усиливает темную магию. Неспроста я ставила в нем эксперимент. А ночь сейчас слишком подходящая, чтобы мы оба откладывали ритуал, когда время на исходе. Поплутав по безлюдным обустроенным коридорам, которые уже язык не поворачивался назвать тоннелями, я прошмыгнула мимо комнаты для перемещений и замерла перед финальным поворотом. За ним кто-то был. Один. Сердце пропустило удар, я нащупала в кармане пиджака усиливающий стихийную магию артефакт, отпустила. При необходимости за считанные секунды им воспользуюсь, а защита на мне и так навешана с лихвой. Вдох, выдох, шаг. По короткому, втиснутому между двух развилок коридору, неторопливо шел Атикус. В неизменной синей преподавательской мантии, небрежно накинутой поверх повседневной одежды. Наши взгляды встретились, он остановился. Привалившись плечом к стене, многозначительно усмехнулся. Я встала бессмысленным изваянием, в паре метров от него стараясь унять стучащую в висках кровь. «Не удивлен тебя здесь встретить», — обронил Атикус. «Мы теперь на «ты»? Может, он и изображать перестанет, что не верит, кто я?» «В общем-то, и я не удивлена». Голос предательски дрогнул. Подозревать его не хотелось до последнего, несмотря на факты. Ему откуда-то было известно про зал под крышей, в котором тайное сообщество накосячило запретной магией, и он наплел мне ерунды про рьяное отмечание чего-то там студентами. Упорно меня не узнавал, признание отверг. А уж о моем эксперименте Атикус был осведомлен в мельчайших подробностях. Сейчас оказался у зала звезд. Вход туда практически над нами, скрыт где-то в углу. «Не видела тебя на балу». «Я его пропустил. Не то настроение». «Зачем ты сюда пришел? – спросила я, словно передо мной намеревались отчитываться или оправдываться. «Не скажет же он, что у него было видение. Не сработает». «Ах да, про видение. Атикус в нем присутствовал». «А ты?» — в излюбленной манере ответил он вопросом на вопрос. «У меня нет выбора. Выбор всегда есть. Значит, я его сделала». Каждое слово давалось с трудом, выталкиваясь через силу. будто норовила застрять в горле и перекрыть кислород. Пронизывающие меня насквозь глаза вдруг уставились за мою спину. «Студентка Лейн, что вы забыли на закрытой территории?» — настиг сзади голос. Я обернулась, хоть и опознала его обладателя сразу. Ректор Аарон Кавур. Судя по одеянию, прямо с бала. Стоял в нескольких шагах от меня и хмурился. «Я жду объяснений», — отчеканил он, «поскольку уверен, что у первокурсницы не имеется дозволения находиться на нижнем уровне. Кавур, идите, куда шли», — огрызнулся Атикус. «Без вас разберемся». «Крейн, вы разве уполномочены?» — опешил от подобного хамства ректор. «Ваше поведение вызывает не меньше поводов для выговора». Наблюдая за Аароном, я подметила в нем, казалось бы, несвойственные ему властные повадки. Он отличный менталист и сам упоминал, что подумывал учиться на оккультном факультете. Выходит, имелась предрасположенность. От ареста в Легионе меня отмазывал, легко простив мне проникновение в свой дом. Возможно, причиной тому было нежелание лишиться жертвы, а вовсе не приступ нарциссизма из-за моих надуманных любовных излияний. Его интерес к мультимагам также мог быть удобной ширмой. Я отступила в сторону, чтобы видеть обоих. Мой соучастник по ритуалу — один из них. Слабо верилось, что и тот, и другой очутились у зала звезд по нелепому стечению обстоятельств. Очевидно, что второму невиновному жертва-приноситель выжить не позволит. Свидетели ему не нужны. Рассчитывать ли мне на помощь того, кто случайно оказался не в то время и не в том месте? Не думаю. Против подготовленного мага, владеющего запрещенными чарами, у мимо проходящего ректора или преподавателя нет шансов. А если он и уцелеет, то поставит мои дальнейшие планы под угрозу срыва. «Ваши полномочия действуют исключительно в университете». Атикус отлепился от стены, буравя собеседника тяжелым взором. «А мы не там. Мы в закрытых от посторонних владениях», — продолжил напирать Аарон, «где учащимся быть не положено». Пререкаться долго они не станут. В воздухе отчетливо сгущалась гроза, веяло опасностью. Надо решать, кого. И я решила, не позволяя себе ни слабоволия, ни колебаний. «Хватит!» — вмешалась я. Запустив ладонь в карман, шагнула к Атикусу. Сотворённый украдкой двойной пас, прикосновение к его плечу, молниеносно отдернутая рука. Секундное дезориентирующее заклинание — вспышка портала, в который он исчез, не имея иной возможности. Аарон вопросительно изогнул бровь. «Третий лишний!» — ухмыльнулась я. Выражение его лица сделалось хищным, всякая смазливость утратилась напрочь. Следом прозвучало развеявшее любые сомнения. «Ты как была самоуверенной дурой, так и осталась».